подходим к четвертому. ДР-471 выполняет четвертый разворот, на 400 работает с подсадкой 118,2. 118,2, благодарю за управление, всего доброго, 471. Самара посадка, ДР-471, добрый день, 400 метров на рубеже. Выполняем. 471, Самара посадка, добрый день, давление 17 на курсе. 471, понял. Пересекаем посадочное. Снос 0. 400 метров, 300, удивно по скорости. А, 2.45. 200, полсотни. 1200 левее посадочно. Шасси выпустят. 1000 метров левее. Стабилизатор 2.5. Перекладывай. 500 метров левее. Подходим к посадочному. Влево на посадочном. Шасси выпущен. Удаление 12. На посадочном. Снос минус 3. Удаление 10-500. Два до входа. 350 скорость. Закрылки 20. 471 для информации. Видимость 800. Туман. Приняли 400 метров. Удаление 9. Подходим к глиссаде. Правее 200. Выпущены 20. 471, удаление 9, правее 100. Подходите к глиссаде. Подходим к глиссаде. На курс. 8. 320 скорость. Минус 300. Закрылки. 30. Удаление 7 километров. Влево 20. И контроль перетретим. Интерцептор. Выполняли уже. А, шасси. Выпущен 3 зеленый, горит, давление в норме. Выпущен 3 зеленый, давление в норме. Билизатор. 3471, давление 6, правее 120, выше 30. Понял. Понял, 471. Не разбалтывай, директора в центре держись. Закрылки. 30. 30. Выпущено 30. На дуб закрыт. Пары выпущены. 5 удалений. Курс глиссада. ДТ-471 готовность. 471 в глиссаде, шасси выпущены, посадка готов. ДТ-471, дальний привод, правее 80. На глиссаде посадка разрешена. 471, посадка разрешена. Понял, директор. 471, 2 километра ниже 30, уменьшить снижение. Понял, 471. Оценка. Это 471, ближний на курсе на глиссаде. Полсотни. 40. 30. Уходим. 20. Режим взлетный.